до президентского срока, ровно пополам разрезанного войной, разочарованы были оба участника эксперимента – и Зеленский, и общество. Общество ждало скорых перемен, столь же радикальных, как смена имиджа власти. Их не было. Зеленский вправе был рассчитывать на более мотивированную и сплоченную страну, а страна оставалась прежней, коррумпированной, скандальной, провинциальной и честолюбивой, ожидающей, что все сделается само. Одно чудо свершилось. Несистемный кандидат победил. Другое чудо, жестокое и страшное, случилось 2 года спустя. И не сказать, чтобы сделали его Зеленский или общество. Сделала его война, то есть те силы, которые завладели главными участниками драмы. Рассмотрим деятельность Зеленского на посту президента по тем направлениям, с которыми связаны были наиболее пылкие ожидания. Прежде всего напомним, что 2-й год президентства Зеленского пришелся на пандемию, то есть на условия чрезвычайно неблагоприятные. Начнем с того, что в октябре 2020 года ковидом переболел он сам, причем одновременно с Андреем Ермаковым, впоследствии главой президентского офиса, а тогда советником, который вместе с президентом отправился в больницу Феофания. Тут же распространился слух, что пребывание там Зеленского стоит 1 000 000 гривен. Он эти слухи опроверг в Инстаграме, подчеркнув, что лечится на общих условиях. 2 недели он провел на самоизоляции и, к счастью, переболел легко. Меркель позвонила ему в больницу пожелать скорейшего выздоровления. Зеленский использовал повод, чтобы попросить у нее помощи с Пфайзером для Украины. Поставки не заставили себя ждать. Напомним, что в России Пфайзер был недоступен. Автору этих строк пришлось вакцинироваться в Одессе. Впрочем, претензий к российскому спутнику у меня нет. Я сделал эту прививку одним из первых в Москве и не заболел. Офис президента, начиная с 1-го дня угрозы коронавируса, привез более 700 тысяч штук респираторов, более 120 тысяч защитных костюмов, очки защитные для врачей опорных больниц, куда привозят больных коронавирусом, 60 тысяч, перчаток 7 миллионов пар, термометров 20 тысяч, ПЦР-тестов 250 тысяч, экспресс-тестов 550 тысяч, реагентов для экстракции 200 тысяч. На этих выходных мы привозим респираторы 350 тысяч, защитные костюмы 105 тысяч, реагенты для экстракции РНК 800 тысяч, сырье для производства украинских тестов. В целом у нас в неделю около 5 самолетов, рассказывал Зеленский в ток-шоу Савика Шустера. Там же он просил воздержаться от массового посещения храмов на Пасху и сам не позировал в храме. Во время пандемии он с обычной своей верой в коллективный разум предложил в интервью канадскому изданию Globe and Mail пересмотреть систему долгов в мировой экономике, посулив глубочайший экономический кризис, если это не будет сделано. Согласно заявлению Виталия Кличко, убытки одного только Киева от карантина составили 1 000 000 000 гривен, а в целом по стране больше 20 миллиардов. Евросоюз выделил Украине 190 миллионов евро. По подсчетам правительства, на борьбу с пандемией требовалось больше в 3 раза. Зеленский напрямую обратился к олигархам с просьбой скинуться. Он немедленно распорядился закупить все вакцины, кроме российских. Вакцинация в Украине прошла на редкость быстро и дисциплинированно, и жертв пандемии оказалось меньше, чем в среднем по Восточной Европе – около 110 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли 44,9% взрослого населения, особенно активно во время 2-й волны. В феврале 2022 года Минздрав Украины перестал выпускать бюллетени, пандемия была полностью вытеснена войной. Фонд «Демократические инициативы» провел опрос. Действия властей во время пандемии были оценены на 2,5 по 5-бальной шкале, коммуникация с населением – 2,6. Правда, харизма Зеленского в то время еще была такова, что его деятельность положительно оценили 46% опрошенных, примерно столько же, сколько оказалось вакцинированных. Относительно сокращения расходов на содержание аппарата, сократились они всего-то на 10%, и радикальной реформы украинского госуправления не произошло. Главное, что сделал Зеленский, офис президента заменил администрацию. Разница в том, что администрация президента претендовала на большое политическое влияние, А офис работает главным образом на самого Зеленского, обеспечивая его информацией и координируя расписание. Само собой, президент не стал ездить на работу на велосипеде, это была гротескная заставка гротескного сериала. Но другое обещание было выполнено. Никаких больших кортежей, никакого личного водителя. Зеленский ездит по Украине, ездил до войны, на личном Range Rover Vogue в комплектации Autobiography, несколько раз давал комментарии в Tesla Model X, а если Зеленского и сопровождал кортеж, то состоял он из двух машин – Volkswagen Transporter T6 и Toyota Sequoia. Никакой роскоши, но и никакой демонстративной аскезы. В конце концов, Голобородько на старте своей карьеры был учителем истории, а ВЗ – одним из самых успешных продюсеров Украины. Что сбылось? Так это полный отказ от перекрытия дорог. Еще один повод для сравнения с Путиным. Но если бы это было главным отличием... Язык. С русским языком в Украине получилось интересно. Это еще одна история про интуицию Зеленского, которая ему как артисту положена. Вопрос о государственном языке, языках Украины, служит идеальным поводом для дискуссии, уводящей от решения любых насущных проблем. Начинается бесконечный спор, доходящий до драки. На протяжении 2005-2019 годов Зеленский в квартале и в политике много иронизировал над раздуванием языкового вопроса. Во время президентства Порошенко Зеленский неоднократно призывал дать людям возможности разговаривать на том языке, который для них удобнее, и подчеркивал, что русскоязычные украинцы никогда не подвергались дискриминации. Тем не менее, Порошенко подписал 24 апреля 2019 года закон, согласно которому все делопроизводство, все преподавание и вся журналистика Украины должна была осуществляться на государственном языке, которым провозглашался украинский. Зеленский никогда не пытался отменить или оспорить этот закон, фактически последнюю масштабную инициативу своего предшественника, хотя в соцсетях замечал, что в одной только Верховной Раде было предложено более 2000 поправок. При этом сам он охотно переходил на русский, обращаясь к россиянам или встречаясь дважды с российскими журналистами. «Квартал» продолжал выходить по-русски, но закон о языке оставался незыблемым. Возможно, потому что в 2014 году еще имело бы смысл провозглашать русский вторым государственным. Это выбило бы главный аргумент у многих противников Майдана. Но в 2019 большая часть украинского населения уже не планировала разговаривать на языке врага, как называлась лучшая книга стихов русскоязычного киевского поэта Александра Кабанова. И вышло так, что вопрос о языке решила за Украину Россия, как она, собственно, и желала. Правда, решение это оказалось совсем не таким, какой мечталось Путину и компании. Украина отказалась от русского языка вся, включая недавних идеологов двуязычия. 13 июля 2023 года Киевский горсовет разместил на своем сайте запрет публично использовать русский язык в столице, то есть выступать по-русски и продавать русскоязычные книги. Запрет на ввоз книг из России и Беларуси декларирован в приказе, который Зеленский подписал 22 июня. С этим запретом на ввоз книг из РФ тоже все было сложно. В Евросоюзе считали, что он противоречит Конституции, и текст его был отправлен на рассмотрение Венецианской комиссии Евросоюза. Но то ли она его одобрила, то ли Украине стало не до согласований. Рада этот закон приняла, и президент подписал. А теперь в Киеве, не сомневаюсь, что это только начало, нельзя торговать русскими книгами, проводить русскоязычные концерты и слушать русскую музыку. 3 года назад никто в такое не поверил бы, но, честно говоря, послушав российские ток-шоу и почитав прессу, я тоже не поверил бы, что такое на бумаге и на экране в принципе возможно. Поначалу о Зеленском писали, если не сочувственно, то, по крайней мере, заинтересованно. Посмеивались над актерской профессией, как же, у нас со времен Рейгана глумились над президентом-артистом. Ясно же, что артист умеет произносить только чужие текста. Ясно же, что артист умеет произносить только чужие текста. Ясно же, что президентом может быть силовик или обкомовец, или на худой конец кухарка, но представитель творческой профессии развалит все, именно потому, что ему профессионально нужна свобода. Однако, по мере приближения к войне, тон писания и разговоров о Зеленском, не только в сети, где беспредел традиционен, но и в бумажной прессе, становился неприличен. Когда-нибудь уж подлинно мы вспомним это и не поверится самим. Президент, пока еще Украины, Вольдемар Зеленский, прибыл в Варшаву с объявленным визитом, всем своим видом подчеркивая, что он тут проездом с фронта и ему не до шуток. Милитари штаны цвета хаки, милитари ботинки и милитари свитерок, правда, на этот раз вроде как черный, а не обычная куртка или футболка, наверное, в стирку отдал, и немытая голова лишь подчеркивали мужественность и аскетичность нынешнего главы Украины, которому для полноты образа не хватало лишь пропитанной кровью повязки на голове и маузера в деревянной кобуре на бедре. На фоне этого мужественного сморчка президент Польши Анджей Дуда выглядел лощенным штафиркой, который должен в присутствии такого визитера лишь есть его глазами и четко рапортовать «так точно будет сделано, чего изволите». Правда, руки о штаны, наверное, внезапно вспотели. Перед рукопожатием вытирал почему-то Зеленский, а не штафирка. Зато сделал это совершенно по-пацански, как гопник с соседнего двора. Оба президента были с супругами, но что там о дамах особо говорить. Олена Зеленская, в отличие от мужа, показала, что она сюда не из окопа приехала, стильное платьишко, туфли на высоких каблуках в тон пальто, распущенные волосы. Про жену Дуды и говорить нечего. Она, как последняя зрадница, поздоровалась с щитой Зеленских на чистом русском языке «добрый день», просто как серпом по тому инструменту, которым Зеленский играл на рояле. Тут, знаете ли, даже одежда с намеком на цвета украинского флага не спасает. Это «Комсомольская правда» от 5 апреля 2023 года. Но можно было взять любой другой номер, любого автора, не только Александра Гришина. Он особо ярится, но остальные недалеко ушли. Я не фанат, конечно, вмешательства власти в работу прессы, но в любом уважающем себя государстве журналист, который в самой тиражной ежедневной газете 650 тысяч экземпляров так отзывается о президенте сколь угодно недружественного соседнего государства, крупнейшего в Европе, был бы вызван к своему начальству и получил по репе так, что звон слышен был бы во всех остальных федеральных изданиях. Увольнение за полной профнепригодностью самого журналиста, непосредственного начальника и, вероятно, главного редактора предполагается само собою. Но о Зеленском в России иначе не пишут. В аналитике преобладает тон шпаны, особенно жалкий от того, что авторы пытаются острить и острить не могут. Это и близко нельзя сравнивать с язвительной иронией политобозревателей позднего совка типа Боровика или Сейфуль-Мулюкова. Тогдашний советский дипкорпус и верный партийный отряд политических обозревателей как раз усиленно заглушал родные почвенные запахи изысканным парфюмом. Все они хотели казаться миротворцами и более европейцами, чем самые европейцы. В России времен украинской войны возобладала стилистика гопоты типа «можем себе позволить». Вперлись во все международные организации, расстегнули штаны и, мотая мотней, принялись показывать. Стиль этот в среде профессионалов называется «а чё такого?». На этом фоне от Украины не требуется особенных усилий, чтобы выглядеть живым укором. Но это и называется методом позднего Путина – конец всех ограничений. Как угодно, но полный запрет печатной продукции такого государства, не просто уронившего себя ниже плинтуса, а втоптавшего в грязь, является мерой гигиенической, а не политической. Языковая проблема в Украине до конца 20-х решена, а там видно будет. Многие скажут, что язык не виноват, и даже вспомнят о Куджаву, сливаются в одно слова и подголоски, и не в чем упрекать Варшаву и Москву, виновен не язык, а подлый дух холопский, варшавский или московский в отравленном мозгу. Когда огонь вражды безжалостнее и круче, и нож дрожит в руке, и в прорезь смотрит глаз, при чем же здесь язык, великий и могучий, вместилище любви и до, и после нас? Но он давно перестал быть вместилищем любви, и он виноват. Его сделали заложником, тут уж не до разбирательств. Виноват немецкий, который слился с лаем немецких овчарок, тоже вроде бы ни в чем не виноватых. Ничего не поделаешь. Русский с 2014 года стал языком лжи и ненависти, и отмывать его нам еще долго. Да и в качестве ответной меры на закрытие в Москве украинской библиотеки и полный запрет на изучение украинского языка и литературы Украине давно пора было ограничить использование русского у себя. Эту библиотеку я знал, постоянно ездил мимо нее на работу в Сити-ФМ, откуда сначала, после участия в московских митингах 2012 года, выгнали меня, потом, за освещение этих митингов, сменили менеджмент, а потом прикрыли и всю радиостанцию вместе с теми, кто при этом сменившемся менеджменте остался работать. Непонятно, кто больше сделал для борьбы с русским языком, с теми, кто умеет на нем говорить, российская власть или украинская. Но украинская, в отличие от российской, в своем праве. А языку ничего не сделается. И клянусь, если дело дойдет до презентации этой книги в Украине, я проведу ее на украинском. Моего словарного запаса на это хватит, а акцент мне как-нибудь простят. Правительство. Первым премьером при Зеленском был 35-летний юрист Арсений Гончарук, которого считали самым либеральным по экономическим воззрениям. До этого он успел побывать советником министра экологии, позже – советником вице-премьера министра экономики. Гончарука называли креатурой Андрея Богдана, первым заместителем которого он пробыл месяц перед своим утверждением на должность премьера. Проработал он в этом качестве 7 месяцев, после чего подал в отставку. Непосредственным поводом к отставке стал скандал с так называемыми «записями Гончарука». Публикация записей частных разговоров – частая вещь в украинской политике, начиная со знаменитых записей Николая Мельниченко, на которых Леонид Кучма косвенно санкционировал расправу с оппозиционным журналистом Георгием Гангадзе. В разговорах украинские политики не заботятся о приличиях, что можно при желании счесть еще одним признаком внутренней свободы. В разговорах с министрами Гончарук называл профаном в экономике себя, но если бы только себя. У Зеленского очень примитивное простое понимание экономических процессов. Ему надо просто по-человечески объяснить. Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом. Оливье – частая тема шуток на новогодних кварталах. Максим Бужанский и Александр Дубинский, депутаты от «Слуги народа», инициировали в Раде вопрос об отставке Гончарука. Давид Арахамия, лидер фракции, сказал, что Гончарук всегда общается с президентом уважительно, и между ними существуют прекрасные отношения. Гончарук твердо заявил, что слив пленок – провокация олигархата, недовольного систематической борьбой с коррупцией. За публикацией слива видели прежде всего руку Игоря Коломойского, обидевшегося на отъем «Приватбанка». Коломойский, естественно, назвал это чушью, хотя и высказался о команде Гончарука весьма негативно. Следующее правительство, сформированное после отставки Гончарука, начало работать 4 марта 2020 года. Возглавил его 47-летний экономист, инженер по первому образованию Денис Шмыгаль, на тот момент председатель Ивано-Франковской администрации. Первая драма, с которой ему пришлось столкнуться при вступлении в должность – эпидемия ковида, обрушившая мировую экономику. Шмыгаля считали фигурой временной и не слишком влиятельной. Однако он остается у власти уже 2 года, причем в падении украинской экономики в 2020-2021 годах на 4% обычно обвиняют ковид. Доходы бюджета при Шмыгале незначительно возросли, а дефицит подпрыгнул чуть ли не в 3 раза – 217 миллиардов против 71 при Гончаруке. Причиной устойчивости Шмыгаля обычно называют его «несамостоятельность». Вину ему ставят низкие темпы евроинтеграции и рост тарифов. Самой спорной мерой называют жесткий локдаун марта 2020 года, который, по словам Шмыгаля во время отчета в парламенте, позволил избежать итальянского сценария. Действительно, смертность во время эпидемии была в Украине одной из самых низких в Европе – 1,9%. Вместе с тем, его правительство регулярно обвиняют в низких и неаккуратных доплатах врачам и задержке ввоза вакцин. Заслугой Шмыгаля считают компенсационные выплаты бизнесу во время локдауна. В России ничего подобного не было. Но для этого-то и потребовалось кратно увеличить госдолг. Словом, на любой комплимент приводятся увесистые возражения, и отсутствие новых кадровых перестановок в правительстве в 2022 году объясняют только тем, что война для них не лучшее время. Экономика. По итогам первых двух лет правления Зеленского, это единственная сфера, где его критиковали минимально, поскольку здесь он не мешал работать профессионалам. В первые же дни президентства Зеленского его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил порталу «Левый берег», администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями – канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента. Первым министром экономики, развития экономики, торговли и сельского хозяйства при Зеленском стал Тимофей Милованов, 45-летний на тот момент почетный президент Высшей школы экономики Украины и доцент Питтсбургского университета США. Он продержался в должности до 4 марта 2020 года. Его сменил ровесник Игорь Петрашко, тоже не усидевший дольше года. С 18 мая 2021 года в должность, называвшуюся теперь короче, министр развития экономики, вступил 50-летний доктор экономических наук Алексей Любченко, назначенный также первым вице-премьером. Он пробыл в должности всего-то до ноября, после чего его сменила 37-летняя Юлия Свириденко, первый заместитель министра. –